улетел. Отпали последние сомнения. Предчувствие меня не обмануло. Спокойные солнечные дни для нас закончились. Маскараду конец. Второе. 4 июля 1610. Мы отослали труппу Лазарилью в город. Циркачи уехали обиженные, точно их в чем-то обвинили. Только оставлять их в монастыре было не след. У нас ведь покойница. Из приязни к бродячим артистам всего света я сама отнесла им провиант. Сено для лошадей, хлеб, козий сыр в золе, доброго вина и пожелала счастливого пути. Прощаясь, Лазарилья окинул меня пристальным взглядом. «Знакомый ты кажешься, любезная сестра. Не встречались мы где?» «Вряд ли. Я здесь с измальства». Лазарилья пожал плечами. «Слишком много городов перевидел. Вот и мнится, что лица у людей одинаковые». «Знакомое чувство», — подумала я, но промолчала. «Тяжелые нынче времена, любезная сестра. Помяни нас в молитвах. Все непременно». Мать-настоятельница лежала на своей узкой кровати. Клянусь, при жизни она не выглядела такой маленькой и хрупкой. Ей закрыли глаза, а сестра Альфонсина уже сменила кишнот на вимпу, которую старушка носить отказывалась. Примечание. Кишнот, род чепца. Предположительно, слово произошло от английского «кис», но «не целуй». При помощи таких чепцов во время Столетней войны француженки отбивались от домогательств английских солдат. Конец примечания. «Кишнот нас очень выручал», — рассказывала она. «Кисно», — твердили мы английским солдатам, а для пущей убедительности надевали чепцы с жесткими лентами. Кто знает, в глазах старушки вспыхивал лукавый огонек. Вдруг английские мародеры тут не перевелись. «Как мне сохранить свою непорочность?» По словам Альфонсины, мать-настоятельница лишилась чувств, когда копала картошку в поле, а минуту спустя умерла. «Хорошая смерть», — подумала я. «Ни боли, ни священников, ни суеты пустой». Настоятельница прожила 73 года, необычайно много, а хрупкой была еще 5 лет назад, когда я только появилась в монастыре. Именно она помогла мне стать своей. Она принимала флёр. Снова накатила незваная гостья тоска. Настоятельница казалась мне бессмертной, эдаким столпом затворнической жизни. Сама доброта и простота. Мать Мария бродила по картофельным полям в юбке и переднике, не дать не взять крестьянка. Картошкой настоятельница гордилась. Земля здесь бедная, почти ничего не вырастешь, а ее картошка ценилась на материке и вместе с солью и маринованным солеросом помогала монастырю себя прокормить. Церковная десятина делала жизнь вполне терпимой даже для меня, свободолюбивой цыганки. В моем возрасте пора покончить с бурями и смятением странствий, тем паче в небесном театре слез было не меньше, чем роз, голода больше, чем сытости. А коли вспомнить про поэт, сплетников и развратников, ну, главное сейчас у меня на руках флёр. Одно из бесчисленных моих богохульств — непризнание греха. Мне в грехе зачатой надлежало произвести на свет свое дитя в скорбном покаянии и бросить среди диких холмов, как дочери моего народа издревле поступали с ненужным потомством. Однако Флёр с первой минуты была мне не в тягость, а в радость. Ради нее я ношу красный крест Бернардинок. Ради нее тружусь на полях, а не танцую на канате. Ради нее посвящаю дни свои Господу, которого мало почитаю и еще меньше понимаю. Только с Флёр жизнь мне теперь в усладу, а в монастыре как-никак безопасно. У меня есть сад, книги, сестры. 65 сестер, о такой большой и дружной семье я прежде не мечтала. Я назвалась им вдовой. Так казалось проще всего. Молодая богатая вдова, теперь еще на сносях. Я бегу от кредиторов покойного супруга. Для пущей убедительности у меня имелись драгоценности, спасенные с разбитой в Эпинале повозки. Лицедейский опыт сослужил добрую службу. Я легко убедила провинциалку-настоятельницу, которая нигде, кроме родных мест, не бывала. Со временем я поняла, что уловки мои напрасны. Мало кто из сестер ощущал призвание служить Господу. Связывали нас лишь потребность в уединении, недоверие к мужчинам, да женская солидарность, которые перевешивали разницу в набожности и происхождении. Каждая из нас спасалась от незримых демонов, каждая хранила свои тайны. Сестра Маргарита, тощая, как крысенок, вечно трясущаяся от нервных расстройств и тревог, приходит ко мне за ячменным отваром, дабы изгнать сны, в которых ее терзает огненно-рукий мужчина. Я завариваю ей ромашку с валерьяной, сдабриваю снадобье медом. Сама она ежедневно очищается соленой водой с касторовым маслом, но по лихорадочно блестящим глазам я вижу, что кошмар мучает ее до сих пор. Полная краснолицая сестра Антуана с вечно жирными от готовки руками в 14 лет произвела на свет мертвого младенца. Иные говорят, она убила свое дитя, иные клеймят ее отца, не совладавшего с гневом и стыдом, но даже чувство вины не портит Антуане аппетит. У нее круглое апатичное лицо, трясущиеся складки на подбородке и живот колесом. Пироги и булки она прижимает к груди, как младенцев, и в полумраке порой не разберешь, кто от кого кормится. Сестра Альфонсина белее мела, лишь на щеках по красному пятну.